Глава 20. У Ба в кармане всегда лежала жестянка с мятными постилками, которую он давал нам, когда мы проходили по канату. Теперь я так близко к концу этого пути, что почти чувствую запах мяты. Возможно, я смогу использовать встречу с капитаном себе на пользу. Мистеру Стюарту нужно разрешение капитана на выступление. Я вот-вот встречусь с капитаном. У меня есть чудесная возможность смягчить его. Гости, прогуливающиеся по банкетному залу ресторана «А-ля карт», все как один следят за целеустремленно спускающейся по кормовой лестнице волне веселой вдовой. Капитан Смит беседует с симпатичной парой в незаметном уголке. При этом сам он со своей военной выправкой в отутюженном мундире весьма далек от незаметного. Его ослепительно белая борода словно сияет на фоне загорелого лица. Его собеседник на несколько дюймов выше него, в нем не менее 6 футов. Но благодаря гордой осанке капитана кажется, что они одного роста. Вокруг богачи пьют и болтают, рассевшись на карминно-красных диванчиках. Я останавливаюсь, заметив Эйприл Харт, которая, несмотря на хрупкость телосложения, умудрилась занять целый диван. Из-под плоского берета, будто дразнящий палец, торчит сигарета, зажатая между ее накрашенных губ. Она кивает мне, вне всяких сомнений, устроившись здесь, чтобы наблюдать за великим моментом миссис Слоан. «Меня ничуть не интересует голубая лента, и я не понимаю, откуда могли взяться подобные слухи», — разносится по залу бас капитана. «Мы построены для роскошных путешествий ради удовольствия, а не для гонок. Наши гости взбунтуются, если мы выкинем их из этого дворца слишком рано». Его собеседники согласно перешептываются. Вскоре голубые глаза капитана останавливаются на мне. Я подхожу, стараясь дышать как можно тише под своей вуалью. При моем приближении высокий мужчина с надменным лицом, темные волосы которого разделены на 2 зализанные половинки, впивается в меня взглядом. Затем толкает в бок жену, и та поднимает выщипанные брови. «Звезды небесные!» — мурлычет она. Тройная петля жемчуга в ее янтарном шиньоне качается, словно крыло бабочки. Ее фигура затянута в платье популярного, но скучноватого серо-коричневого цвета, украшенное воротником из лисы, чьи лапки свисают по обеим сторонам, как крохотные перчаточки. Не уверена, что понимаю, зачем кому-то носить на себе труп лисы, разве что с целью отпугивать птиц и маленьких детей. Она чуть поворачивается, чтобы разглядеть, что у меня под пальто. Капитан Смит вытягивает руки по швам. «Миссис Слоан, полагаю?» «Да, как поживаете, капитан Смит?» Величественно произношу я, копируя тон, с которым миссис Слоан приветствовала мужчин своего круга. Капитан Смит щелкает каблуками. «Сэр Космо Давгордон и леди Люси Давгордон, могу я представить вам миссис Эмберли Слоан?» На лице женщины появляется улыбка, столь же тонкая, как обладка для причастия. «Пожалуйста, зовите меня Люси». Я втягиваю воздух. Это же знаменитый дизайнер бренда «Люсиль». Я кашусь на Эйприл, сидящую в 30 футах от нас, и та скрещивает руки на груди, давая понять, что пора избавиться от пальто. Она даже чуть поводит плечами. Ей, без сомнения, известно, кто эта парочка. Люси протягивает руку, такую же вялую, как лапка ее воротника, и я пожимаю ее. Муж Люси приветственно поднимает бокал и наклоняется, словно пытается поближе разглядеть меня, но я отступаю. «Рад знакомству». Его длинные усы колышутся, когда он говорит, а шотландский акцент сглаживает слова. «Взаимно. Как можно небрежнее, я снимаю пальто и расправляю плечи. Мое кимоно оживает. Крошечные бусины ловят свет люстр, отбрасывая тени на переливающийся шелк. Я переступаю с ноги на ногу, и ткань идет рябью, как вода во время отлива». Люси вцепляется в мужа, чуть не расплескавшего вино, и жадным взглядом пожирает мое платье. Я надеюсь, Эйприл наслаждается зрелищем. Белые брови капитана сходятся у переносицы, как 2 ладони в молитве. «Мадам, я хотел бы лично принести извинения за путаницу с вашей каютой. Заверяю вас, мы непременно накажем допустившего эту трагическую...» Лицо капитана вспыхивает. «Я имел в виду серьезную ошибку». Мой желудок совершает кувырок, поскольку я понимаю, что наказать вполне вероятно могут меня. Он широко разводит мощные руки, в которых с одинаковым успехом удерживает бразды правления как экипажем, так и пассажирами. «Если мы можем сделать хоть что-нибудь, чтобы оставить это досадное недоразумение в прошлом, прошу, дайте нам знать». «Вот он, мой шанс. Лучшего уже не представится». Я достаю из кармана пальто носовой платок и изящно подношу его к лицу. «Благодарю вас за вашу доброту, капитан Смит. Но мне нужно всего лишь время и место, где я смогу залечить свои душевные раны». «Понимаю. Люси только что рассказывала нам о своей последней...» «Конечно, мы с Персивалем надеялись радоваться этому путешествию вместе, совсем как...» Я поднимаю полный скорби взгляд на сэра Дафф Гордона. «Вы с вашей прелестной супругой». Сэр Дафф Гордон похлопывает жену по руке, лежащей на его локте, а она кидает на него кокетливый взгляд. Капитан Смит прочищает горло. «Ну, конечно, у вас были все основания. Мы собирались насладиться всеми удобствами, представленными на корабле. Кухней, танцами, турецкими банями, кортами для сквоша». Капитан гостеприимно разводит руками. «Если пожелаете, мы можем организовать для вас...» «Я и помыслить не могу заниматься этим всем без него», — обрываю я капитана. «Это было бы оскорблением его памяти». Лицо капитана темнеет, и улыбка исчезает с него. Этот человек не привык к тому, чтобы его перебивали, но мне нужно уколоть его, чтобы оставить след. Сэр Дафф Гордон согласно кивает. Возможно, он из тех мужчин, которые ждут, что после их кончины жены оставят радости света. Люси хмурится, она скорее из тех, кто будет делать все, что душе угодно. Капитан оттягивает пальцем воротник мундира. «Конечно. Если бы только у вас были какие-нибудь представления, способные отвлечь меня». Представления? Перси любил зрелища. Скачки, оперу, театр. Моя жизнь без него потеряла всякие краски. Само собой, я не жду, что вы устроите здесь скачки или оперу. Я люблю оперу. Люси прижимает затянутую в перчатку руку к сердцу. Королевский оперный театр использовал некоторые из моих платьев в последней постановке Дона Жуана. «Стыковочный мостик стал бы отличной сценой», — вставляю я. «Почему бы не повысить ставки? Придется пересмотреть номер под узкую поверхность, ведь вид на мостик лучший на всем корабле». «Но, увы, вряд ли найдется подобное утешение для несчастной вдовы». «Довольно. Этого должно хватить, чтобы мистер Стюарт удачно забросил свой крючок». «Да, очень жаль». Люси чуть покачивает головкой, изящно сидящей на алебастровом пьедестале. Затем указывает сатиновым пальчиком на капитана. «Вам действительно стоило бы подумать о том, чтобы взять на борт актеров. Вы же сами заявили, что этот корабль построен для удовольствия. А что же приносит нам большее удовольствие, чем развлечение?» Моя неожиданная союзница поднимает лицо к супругу, словно в поисках поддержки, и тот дарит ей снисходительную улыбку. «Я определенно предложу это моим нанимателям», — говорит капитан Смит. «Думаю, мне пора удалиться на покой. Вяло тяну я». «Если есть что-то еще, что мы можем для вас сделать, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться». Капитан отвешивает мне почтительный поклон, и сэр Дафф Гордон тоже наклоняет голову. Мой взгляд останавливается на одиноком бутоне розы на лацкане сэра Дафф Гордона, того же глубокого красного оттенка, как и у бородатого наглеца-официанта, подавшего нам хлебные корки. Как обычно, слова срываются с языка, прежде чем я успеваю их обдумать. «Вообще-то есть одна маленькая просьба. Во время посадки какой-то воришка пытался стащить у меня сумочку. И если бы не решительные действия нескольких матросов-китайцев, защитивших меня и вернувших мне сумочку, я уверена, мне бы не удалось попасть на борт. Боюсь, в тот момент я была слишком потрясена, чтобы вспомнить про чаевые. Не могли бы вы отправить им немного ваших чудесных засахаренных фруктов в качестве знака благодарности?» Мама наверняка бы сейчас прищелкнула языком. Она била нас по рукам деревянной ложкой, когда замечала, что мы таскаем еду, но никогда не ловила нас, когда мы были по-настоящему голодны. Аба попросил бы добавить к фруктам по рюмке рома со специями. Капитан Смит чешет висок. «Китайские матросы. Вы уверены, что они не были замешаны в краже?» Воздух под моей вуалью нагревается. Я напоминаю себе, что я миссис Слоан, женщина, которой нет ровным счетом никакого дела до пренебрежительного отношения к китайцам. Однако ее определенно задело бы пренебрежительное отношение к ней самой. «Вы намекаете на то, что я не замечу обмана у себя под носом?» «Конечно нет, мадам», — капитан Смит принимается теребить бороду. «Я посмотрю, что можно сделать». «Благодарю вас. Доброго дня». Я клянусь, что, отходя, слышу его облегченный вздох. Но едва я направляюсь к выходу, Люси ловит меня за запястье и пожимает руку. «О, будьте любезны, скажите мне имя вашей портнихи». «Люси», — укоризненно произносит ее муж. «Дом Июля», — громко говорю я. «Дом Июля?» — Люси открывает свой веер. «Никогда о них не слышала». Ее веер трепещет все быстрее. Если бы она стояла на носу, то, наверное, смогла бы сама доставить нас в Нью-Йорк. Горюющая вдова ничего так не желает, как снова скрыться в тени. Но Эйприл чуть заметно указывает подбородком куда-то мне за спину. Я украдкой оглядываюсь. Весь зал словно приблизился. Взгляды людей скользят от моей фазаньей шляпки до расшитого блёсками подола роскошного кимоно. Так значит, этого момента ждала Эйприл. Я напоминаю себе, что именно я ношу платье, и никак иначе. А затем делаю небольшой круг, гордо подняв голову и позволяя людям как следует разглядеть стиль миссис Слоан. Легкие аплодисменты похожи на хлопанье крыльев, взлетающие в небо стаи птиц. Наконец, я начинаю путь к капустной грядке. Меня провожают взглядами, летящими мне вслед, как воздушные шарики на ниточках. При виде фиолетового котелка, поднимающегося по лестнице, я поспешно проскальзываю за обитые сукном двери, а затем выглядываю в их овальные окошки. Свежевыбритый, с перекинутым через локоть пальто, мистер Стюарт взбирается по лестнице и приветствует капитана Смита. Мужчины пожимают друг другу руки, и мистер Стюарт начинает что-то говорить. Его слова заставляют капитана прищуриться и скрестить руки на груди. Мистер Стюарт жестами показывает, как хватает звезду, а затем двумя руками расправляет воображаемую афишу. Капитан Смит хмурится. У него дергается веко. Он оглядывается, словно пытаясь найти ответ на какой-то вопрос. Я прячусь из вида. Не нужно было напоследок говорить об этих засахаренных фруктах. Я перестаралась. Испытывала, насколько капитан щедр. Однако я произвела впечатление состоятельной дамы, которой нелегко угодить, но которая всегда добивается желаемого. Я снова выглядываю в окошко. Капитан Смит что-то говорит, определенно вернув контроль над ситуацией. Мистер Стюарт качает головой. Должно быть, капитан отказал в его просьбе. Но затем капитан хлопает мистера Стюарта по спине. Он начинает подниматься по лестнице, оставив мистера Стюарта одного на лестничной площадке. Тот встряхивает пальто и сует руки в рукава, позволяя мне как следует разглядеть его лицо. У меня подгибаются колени, когда удается разглядеть двойную улыбку на полях его котелка и на лице, сияющую торжеством победы.